Глава 9. Картер отнес результаты своего секретарского труда в полицейский участок. Генри Моррисон, прочитав записку, чуть не взбунтовался. Картер также поискал глазами младшего, но он в участок не заходил, и никто его не видел. Картер попросил Генри приглядывать за младшим, если тот вдруг покажется. Потом, подчиняясь внезапному импульсу, спустился вниз к Барбаре, который лежал на койке, заложив руки за голову. «Звонил твой босс», — сообщил Тибудо. — «Этот Кокс. Мистер Ренни называет его полковник «Делай, что я хочу». Готов спорить, что называет. Мистер Ренни послал его на три веселых буквы. И знаешь что? Твоему армейскому приятелю пришлось это проглотить и улыбнуться. Что ты об этом думаешь?» «Я не удивлен». Барби продолжал смотреть в потолок. Голос его звучал спокойно. Это раздражало. «Картер, ты не задумывался о том, что здесь творится? Не пытался заглянуть в будущее?» «Будущего нет, Барби! Во всяком случае, здесь!» Барби по-прежнему смотрел в потолок. Легкая улыбка чуть кривила уголки рта, как будто знал что-то неведомое Картеру. И Тибудо очень уж захотелось открыть камеру и вышибить дух из этого говнюка. Но потом он вспомнил, что произошло на парковке у Дипперса, и решил, пусть лучше Барбара отрабатывает свои боевые приемы на расстрельной команде, если у него получится. — Еще увидимся, Барби! — Я в этом уверен. Барби так и не удосужился взглянуть на Тибудо. — Наш город мал, сынок, и за команду заодно мы все болеем.